сразу в нем. Может быть, хоть какая-то неожиданность, а? Степанов неожиданно спросил. Ты Ахматова любишь? Очень. А я только вчера полюбил. Дуралей-то, а? Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса. Поразительно, а? По стилистике Анна Каренина в рифме, да? Ты что, я раньше не знал? Наверное, пытался читать, но не входило. Надо ведь, чтобы вошло, тогда только поэзия станет твоею. Я бы в пропагандисты принимал, как в члены творческого союза, со всеми вытекающими отсюда льготами и наградами, честное слово. Бу-бу-бу-бу-бу, и сам не понимает, что говорит. А мне женщина вчера читала. Хотя нет, сегодня уже. Знаешь, есть стихи утренние, а есть вечерние. Точно. Особенно у Ахматовой. Он любил три вещи на свете. За вечерней пение, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Слушай, давай сбежим, а? Сказал Степанов. Поедем в Арагве. Мы там вечность не были. Едем, а, Сань? А ты мне 300 дублонов одолжишь? Ну, конечно. Только я верну не раньше, чем через 3 месяца. С главврежской зарплаты? Сколько тебе положили? Ой, постучи по дереву. В данном случае по дереву можно не стучать, дело верное. Заедем тогда на телеграф, я переведу в Гагру. О своих домашних делах они старались не говорить. И тому, и другому это было больно. Когда в компании малознакомых людей Степанова начинали выспрашивать, где Надя, отчего не пришла, чем сейчас занимается, Писарев, глядя на друга, испытывал острое чувство тоски, даже под ложечкой холодело. И он всегда горделиво поражался выдержке друга. Тот отвечал рассеянно, улыбался при этом, умело уходил от слишком уж назойливых вопросов, ловко переводил разговор на другие темы, захватывая при этом инициативу. Только Писарев замечал, как потом менялось его лицо. Он старился. Делались заметными сеточки морщин под глазами. На висках проявлялась нездоровая желтизна. И весь он делался, как фотопортрет, выполненный на крупной зернистой пленке. Первым человеком, кого Писарев увидел в Арагве, был Назаров. «Банкет у Арины здесь будет», — пояснил он в 7 часов. «Вот, проверяю готовность. А у вас все в порядке? Можно поздравить? Завтра, видимо. Ну, от всего сердца. Я дал все команды. И вас поздравляю, Станислав Федорович, с молодым кандидатом Ариной Станиславовной. Постучить по дереву». Писарев представил себе, как бы фыркнул Левон, если бы услыхал эту фразу большого босса. Как же все стремительно меняется, бог ты мой. 30 лет назад человека в узких брюках называли стилягой, а уж того, кто носил пиджак с разрезом, молодые ревнители нравственности могли попросту задержать на улице. А сегодня стоял рядом с Писаревым первый заместитель начальника главка, и брюки у него были узенькие, сейчас, правда, стилягами считают тех, кто носит широкие расклешенные, в которых раньше ходили ревнители, в пиджаке со шлицей, и галстук на нем был нарядный, яркий, И он не костил Писарева формализмом, а наоборот поддержал его идею создания нового зрелища —